Вернувшись к себе, возбужденный всем, что я узнал и видел, я не мог успокоиться и своим воображением старался постигнуть или угадать то, что еще оставалось для меня неизвестным. Я продолжал думать о красноречии, грации и непринужденности, с какими выражались Вальмор, Динар и в особенности Карила, и я хотел бы иметь возможность уничтожить ночь, чтобы скорее состоялась прогулка, на которую пригласила меня эта очаровательная девушка. Глава 6. Описание Икары. Продолжение. Я с таким трудом уснул, что когда Евгений, как сумасшедший, вбежал в мою комнату, я спал еще. Он рассказал мне о том, что благодаря странному случаю узнал накануне, как и я, об Икаре и Икарии. «Что за человек? Или, вернее, что за бог?» — этот Икар, — воскликнул он. «Какой народ? Какая страна? Счастливые икарийцы! Ах, почему так случилось, что судьба не послала нам Икара после июльской революции? Какие это были прекрасные дни, такие же прекрасные, как 2 дня у икарийцев! О, парижский народ! Как был ты прекрасен, велик, героичен, благороден, великодушен! Какой новый путь славы и счастья открывался для моей родины! Почему же нужно было несчастная Франция, Франция, от которой я бегу, которую презираю, которую ненавижу, ах нет, которую я обожаю больше, чем кто-либо!» И он ходил по комнате большими шагами, как будто был один. Глаза его налились слезами, и его возбуждение, которое сперва меня рассмешило, вызвало во мне затем глубокое волнение. Когда его возбуждение улеглось, он прочитал мне письмо, которое он написал своему брату. Это письмо показалось мне настолько интересным и поучительным, что я попросил у него позволения списать его. Семья Вальмора, которой я прочитал это письмо, выслушала его с таким удовольствием, что выразила желание познакомиться с автором и дала мне разрешение представить ей Евгения. Вот это письмо. «Образцовый город. Разорви свои планы городов, мой бедный Камил, и все же радуйся, ибо я тебе посылаю взамен их план образцового города, который ты уже давно желал иметь. Я крайне сожалею, что ты не здесь, и поэтому не можешь разделить со мной мое удивление и восхищение. Прежде всего, представь себе, что либо в Париже, либо в Лондоне обещана великолепная премия за план образцового города, что назначен большой открытый конкурс, а многочисленный комитет из живописцев, скульпторов, ученых, путешественников собирает планы или описания всех известных городов, мнения и идеи всего населения и даже иностранцев, обсуждает все недостатки и преимущества существующих городов и представленных проектов, из 1000 образцовых планов выбирает наиболее совершенный. Ты сможешь тогда спроектировать более красивый город, чем все, которые существовали ранее. Ты сможешь затем составить себе первое представление об Икаре, в особенности, если ты не забудешь, что все граждане равны, что все делает республика, и что правило неизменное и постоянно соблюдаемое во всем гласит: прежде всего необходимое, затем полезное и в заключение приятное. А теперь с чего начать? Вот это меня затрудняет. Буду держаться правила, о котором я тебе только что говорил, и начну с необходимого и полезного. Я не буду говорить о мерах предосторожности, принятых, чтобы обеспечить целебность и свободную циркуляцию воздуха, сохранить его чистоту и даже очищать его. Внутри города нет кладбищ, нет вредных производств, нет больниц. Все эти учреждения находятся на окраинах, в открытых местностях, около проточной воды или в деревне.